Дело кончилось пшиком. Никаких маломальских значительных реформ не последовало. Молодые друзья, отодвинутые от рычагов власти, уныло сплетничали по углам. Поручив Спиранскому начать реформы, Александр очень быстро навесил на него букет обвинений, напоминающий процессы 20 века, враг народа, французские шпионы, и отправил в ссылку. Все царствование Александра удивительно бесцветное, пустомельное, какое-то нескладное. Оно полностью укладывается, как в футляр, в презрительные строки Пушкина. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славы над нами царствовал тогда. Тут уж не убавить, не прибавить. Царство не было нелепое и неказистое, как огородное соломенное чучело, на которое напялили раззолоченный придворный мундир. Страница 221. То ли конституции ему хотелось, то ли севрюженки с хреном. Порой его бросало в мистику, и тогда возле императора возникала знаменитая баронесса Кюрденер со свитой своих юродивых. Тогда выходил журнал «Столб Сиона». Этот печатный орган, не имевший никакого отношения ни к палестинской горе Сион, ни к сионизму, ни вообще к евреям, обрел сомнительную славу первого в нашей стране оккультного эзотерического издания «Эмбриона», ныне бушующего мутного потока. При нем случилась Отечественная война. И он, как лицо номер один в государстве, автоматически приобрел лавры победителя Наполеона, зачем-то ввязавшись в поход до Парижа, отчего его предостерегали со всех сторон умные военные политики. Тогда-то он и стал нечаянно пригретым славой, а попутно слицемерил перед крестьянами. Крестьянство всерьез ждало после войны освобождения от крепостной неволи. Но плешивый щеголь отделался знаменитой строчкой в манифесте. «Крестьяне, верный наш народ, да получит мзду свою от Бога». И он, и Константин всю жизнь пребывали в непрестанном страхе, ставшем прямо-таки частью натуры. Общеизвестно замечание Александра на доклад об обнаружившихся в армии тайных обществах. «Не мне их судить». Он и в самом деле был не вправе, потому что над ним тяготел один из самых тяжких на земле грехов – грех цареубийства. Страница 222. В 1804 году его страшно унизил Наполеон в знаменитом некогда деле герцога Энгиенского. Англия тогда готовила заговор с целью свержения и убийства Бонапарта. Наполеоновская тайная полиция заподозрила, что заговор этот составлен в пользу юного члена французского королевского дома герцога Энгиенского, как было установлено позже, совершенно безосновательно. Герцог, сын герцога Бурбонского и внук принца Конде, мирно обитал у самой границы с Францией во владениях курфюрста Баденского. Наполеон никогда не делал культа из международного права. По его приказу отряд конных жандармов на полном галопе влетел на суверенную Баденскую территорию, герцога Энгиенского захватили и привезли в Париж, где, не утруждаясь, даже пародии на заседание суда, поставили к стенке и расстреляли. Вся коронованная общественность Европы возмутилась несказанно. Повсюду монархи вызывали французских послов и высказывали самое резкое осуждение. Вслед за прочими и Александр сунулся.